Идем же скорее. Познакомишься с моим Биллом и договоришься с ним о цене на целый год. Мы могли бы положить тебе жалование аж 2 фунта в неделю. Ну, пошли живее. Да сократись ты как-нибудь ради бога, пока идем к палатке». Но выглядеть поменьше Роберту никак не удалось. В сопровождении огромной толпы зевак он прошел по вытоптанному лугу, на котором располагалась ярмарка. Женщина подвела его к самой большой палатке из бывших на ярмарке. Он еле-еле в ней поместился, а женщина отправилась за Биллом. Когда Билл увидел Роберта, он мог выговорить только «Разрази меня на месте!» И Сирил тоже, как и Роберт, догадался, что они запросили слишком мало. Билл протянул Роберту 15 шиллингов, состоявших в основном из 6 пенсовиков и некоторого количества медной мелочи. «Позови Леви», — скомандовал он жене. «Пусть уберет все эти слоновые фотографии, подметет хорошенько, да пристроит какой-нибудь занавес». «Ну, парень», — обратился он к Роберту, — «считай, что тебе повезло. Твое счастье, что ты обратился ко мне. А то знавал я таких, что били своих великанов, да морили их голодом. Это что? Я кроткий, как агнец». «Никто не посмеет меня бить», — сказал Роберт, глядя сверху вниз на этого агнца. «Но вот только я очень голоден. Дайте мне что-нибудь поесть». «Слышь, Ребекка, дай ему поесть. Неси чего-нибудь побольше и получше». И еще до ребят донесся шепот. «Завтра с самого ранья подпишем договор черным по белому. Ага». Женщина принесла Роберту всего лишь хлеб и сыр, но голодный Роберт был и этому рад. А Билл в это время расставлял караул вокруг палатки на случай, если великан вздумает удрать с его 15 шиллингами. «Как будто мы жулики», — негодовала Антея. Билл хорошо знал свое дело. За какие-нибудь полчаса помещение было очищено и перегорожено занавесом, а точнее сказать, старым ковром с красными узорами по черному полю. За ковром поместили Роберта. Сам Билл, взобравшись на деревянные козлы, стоявшие у входа в павильон, обратился с речью к почтеннейшей публике. Он пояснил, что великан, которого он этой самой почтеннейшей публике собирался представить, никто иной, как наследный принц королевства Сан-Франциско, изгнанный королем за его любовь к герцогине острова Фиджи. И вот теперь он попросил убежище в Англии, стране, где каждый свободен любить, кого захочет. Великолепная эта речь кончалась объявлением, что первые 20 посетителей заплатят по 3 пенса за вход, за каждого. Что касается дальнейшего, то цены, вероятнее всего, вырастут, а до какого предела, пока он сказать не может. Первым посетителем оказался молодой парень, который привел на ярмарку поразвлечься свою невесту. Считаться с расходами? Да ни в коем случае. Раз его суженая хочет видеть великана, она его увидит, несмотря на то, что все остальные аттракционы стоили только 1 пенс, а тут целых 3 с каждого посетителя. Край парусины подняли и пропустили внутрь счастливую парочку. В следующий миг дикий крик долетел до тех, кто толпился снаружи, а Билл хлопнул себя по ляшке. «Дело сделано!» — сказал он, обращаясь к жене. И в самом деле этот вопль послужил прекрасной рекламой великану, возбудив любопытство толпы. Девица появилась бледная и дрожащая. Ее обступила толпа людей. «Ну, какой он?» — спросил ее стоявший в толпе чиновник. «Ой, ужасный! Вы просто не поверите!» — с придыханием сказала девица. «Он ростом с дом и такой свирепый! У меня аж кровь застыла в жилах. Такое увидеть только раз в жизни доведется. Я рада, что не пропустила это удивительное зрелище». Свирепый вид Роберта можно было объяснить разве что тем, что он изо всех сил старался удержаться от смеха. Но скоро ему стало не до смеха. Целый день люди все шли и шли, и по одному, и по двое, и по трое. Одни хотели поздороваться с ним за руку, другие тянулись, чтобы похлопать его по плечу, третьи норовили его пощупать, чтобы убедиться, что он настоящий. Остальные ребята сидели на скамейке, наблюдали происходящее и умирали от скуки. И подумать только, всего 15 шиллингов. Билл заработал уже раз в 5 больше. Весть о мальчике-великане с быстротой молнии облетела все окрестности. Торговцы в тележках, господа в экипажах съезжались на ярмарку изблизи и издалека. Один джентльмен с моноклем в глазу и желтой розой в петлице шепотом предложил Роберту 10 фунтов в неделю и пригласил выступать в Хрустальном дворце. Роберт отказался. «Не могу», — сказал он. «Бесполезно обещать то, что не сможешь выполнить». Когда этот господин удалился, Роберт подозвал к себе Сирила и попросил. «Скажи им, что мне надо передохнуть, и пусть мне дадут чаю». Ему тут же принесли чай, а снаружи вывесили объявление. «Антракт на полчаса. Великан пьет чай». Пока в палатке никого не было, происходило спешное совещание. «Как я, в конце концов, выберусь отсюда?» — тревожился Роберт. «Я все время об этом думаю». «А чего тут думать?» — ответил Сирил. «Как только солнце сядет, и ты станешь опять самим собой, ты просто возьмешь, да и выйдешь отсюда. Они ничего нам не сделают». Роберт выкатил на него глаза. «Да ты что? Они попросту прикончат нас, как только увидят, каким я стал маленьким. Надо что-то придумать. Во всяком случае, перед заходом солнца мы должны остаться в павильоне одни». «Я знаю, что надо сделать», — сказал Сирил и поспешно вышел из павильона. Снаружи Билл покуривал свою глиняную трубочку и разговаривал с женой. «Мы с тобой все равно, что наследство получили», — говорил он вполголоса. «Послушайте», — обратился к ним Сирил. «Через минуту вы можете опять запускать публику. Великан уже заканчивает свое чаепитие. Но как только солнце сядет, вы должны непременно оставить его одного. В этот час он обычно ведет себя очень странно. И если он не останется один, я не ручаюсь за последствия. Но через полчаса после захода солнца он опять придет в себя». Где-то за полчаса до заката было объявлено, что великан ужинает. «Теперь», — обратился Сирил к сестрам, — «быстро идите домой». «Что? Тележка? Да пес с ней! Завтра с ней разберемся. Мы с Робертом одеты одинаково, так что мы как-нибудь выйдем из положения. Вы будете только путаться под ногами». Выйдя из павильона, Анте и Джейн сказали Биллу. «Мы пойдем домой. Пожалуйста, уж вы не обижайте нашего великана». Это, как Антея потом заметила, был бессовестный обман. Но другого выхода у них не было. Когда они удалились, Сирил подошел к Биллу. «Великан просит, чтобы я принес ему с поля пшеничных колосков. Я за ними сбегаю. Зачем? Да кто его разберет? Я же вам говорил, что он бывает таким странным перед заходом солнца. Да, вот еще. Он просил немного приподнять парусину сзади павильона, а то ему очень душно. Я прикрою его, чтобы никто не мешал и не подглядывал. А то он жуть как рассвирепеет, а сам сбегаю на поле». Из старых мешков великану устроили ложе и прикрыли его куском парусины. Оставшись одни, они стали шепотом обсуждать дальнейший план действий. Ровно через полминуты, как солнце село, мальчик в короткой курточке, проходя мимо Билла, сказал: «Я побежал за колосьями». Он быстренько смешался с толпой. В тот же самый момент другой мальчик в короткой курточке выбрался наружу с задней стороны павильона. Он бросил Ребекке, стоявшей там на страже: «Я побежал за колосьями!» И он также смешался с толпой. У дороги его поджидал Сирил. Оба бегом бросились домой. Они подошли к дому почти одновременно с сестрами. Дорога была длинной, девочки ее всю прошли, а мальчишки пробежали. Сколь длинна была эта дорога, они особенно почувствовали на следующий день, когда им пришлось волочь назад тележку. Что говорили Билл и Ребекка, когда обнаружили, что великан исчез, я сказать не могу, потому что я этого не знаю.